В ближайшие минуты Анне предстояло еще много пережить и переоценить. Я взял ее холодную руку и поднес к губам. Она, не шелохнувшись, смотрела на слепящий свет Мерседеса. — Не волнуйся, — прошептал я, увидев, как Влад сел в машину. — Все уже позади. — Все еще впереди! — неожиданно раздался за нашими спинами чей-то неприятный голос. И я, вздрогнув, почувствовал, как мою шею сдавила стальная струна. — Не дергайся, не то выстрелю твоей бабе в голову. — Поехали. Оказывается, я в ком-то сильно заблуждался. Такой репризы в сценарии не было. Струна врезалась мне в горло с такой силой, что, казалось, кожа вот-вот лопнет и чулком сползет на плечи. Я взялся за рычаг передачи и толкнул его вперед. «Разворачивай», — прошептал над моим ухом голос. Мне показалось, что я уже где-то слышал его. «Гони на Москву, а потом на Быкова. Чем быстрее доедешь, тем меньше крови из тебя выльется». Превозмогая боль, я вывернул руль и надавил на акселератор. Машина, пробуксовывая, медленно набирала скорость. Скосив глаза, я посмотрел на Анну. Казалось, она онемела. Она уже никогда не сможет говорить и испытывать простые человеческие чувства. Короткий ствол десантного Калашникова, просунутый между спинкой сидений и подголовником, упирался ей в шею. Я поднял глаза. В салоне было слишком темно, и зеркало отражало лишь черный прямоугольник с двумя яркими удаляющимися точками. Расстояние между нами и Мерседесом быстро увеличивалось. — Ты кто? — с трудом произнес я. Кадык при разговоре двигался, и струна еще больше врезалась в горло. — Как? Разве не узнал? Тихий, приглушенный, почти сиплый голос, лишенный оттенков и эмоций, каким читают скучнейшую лекцию скучнейшие преподаватели. — Не узнал? Что тебе надо? — Мне от тебя ничего. А я же постараюсь выполнить твое самое сокровенное желание и восстановить справедливость. И твоя баба получит полное удовлетворение. Ей уже давно хочется, правда, ягодка? На Быкова, — подумал я, — вся история кружится вокруг Эликсбанка, особняка Жоржа в районе Быкова и дачи Тарасова. Этот тип наверняка гонит меня в особняк Жоржа. Какое мое сокровенное желание он собирается выполнить? Мы доехали до первого светофора в Чехове и остановились на красном сигнале. Улицу освещали редкие фонари, и скудный свет едва проникал в салон. Но его было достаточно, чтобы я, наконец, рассмотрел узкое, бронзовое от загара лицо человека, сидящего сзади. Лицо сразу же показалось мне знакомым, и я принялся перебирать всех людей, которых знал, сопоставляя его с тем, что увидел в зеркале. Я слишком долго вспоминал этого человека, потому что перебирал в памяти живых. А надо было искать среди мертвых. Глава 21. «Сончик!» — дико заорал я и ударил по тормозам, едва стартовав от светофора. Бронзолицый, не успев ухватиться за что-нибудь, повалился вперед и больно толкнул стволом Анну. «Потише, шляпа!» — сказал он. «Раньше мне казалось, что нервы у тебя покрепче». «Откуда ты?» — бормотал я, озираясь через плечо назад. — Бред какой-то! Этого не может быть! Машины, идущие следом за нами, сигналили, как сумасшедшие. Из-за меня образовался затор. Справа и слева нас объезжали легковушки, и водители, глядя на меня, выразительно стучали себя пальцем по голове. — Как видишь, может быть, — усмехнулся Цончик. Ему понравилась моя реакция. — Ты не волнуйся. Поехали. Он чуть ослабил струну, и я вздохнул полной грудью. — Вот черт! Без всякого преувеличения изумлялся я. Кого угодно готов был увидеть, но только не тебя. Ты что же, воскрес? Но я и не умирал. Без всякой попытки мистифицировать события, ответил он. Я был в отключке, когда ты скинул меня в реку. А там я быстро пришел в чувство. Мне казалось, ты не дышал. Пульс щупать надо было, шляпа. И как тебе жилось под моим именем? — спросил он спустя некоторое время, когда мы вырулили на Симферопольское шоссе, и я быстро разогнался до 180. Читал в газете. Чудом спасшийся Цончик похищен из клифа. — Хреново мне жилось, — признался я. Дел надавали выше крыши, а денег не заплатили никаких. — А-а-а, — обрадовался Цончик. — Понял теперь, почем хлеб рядового милиционера из отряда особого назначения. Я не стал говорить, что мне известно, какой он теперь милиционер. Я сказал другое. «Значит, Тарасов решил все-таки не отпускать нас?» Естественно. Ты же ему вместо денег куклу сунул. А ты откуда знаешь? Откуда у тебя деньги? У тебя их никогда не было. Это ты, шляпа, думал, что они в кейсе? Сразу было видно, борется ли человек за кейс, как за свою жизнь, или же только делает вид, что не хочет его отдавать. Ты дрался. И я понял, что тебя тоже облапошили. Ты тоже думал, что вынес из банка золото. «Какой ты наблюдательный», — похвалил я, но с оттенком иронии. Анна не принимала участия в нашем разговоре. Я уже всерьез стал беспокоиться за ее психику. Когда я сказал Тарасову про то, как ты за чемодан цеплялся, он все поверить не мог, что ты блефуешь. А когда поверил, то приговорил твоего дружка. Не пойму, зачем ты водил Тарасова за нос и не признавался, что Влад подсунул тебе бомбу? Он бы от тебя сразу отцепился. «Мне нужно было спасти Анну», — ответил я. «Ну что ж, можешь считать, что ты ее спас. Да, ягодка? Ну что ты молчишь, будто язычок проглотила? Когда в чулане сидела, горластая была, голодовки объявляла. Огонь, а не баба». «Она, как и я, шокирована предательством друга», — ответил я за нее и не удержался, чтобы не вставить шпильку. Влад для нее был очень близким человеком. Выпад прошел мимо цели. Похоже, что она вообще не слушала наш разговор. «Я понимаю», — сочувственно вздохнул Сончик. «Когда предает друг, на сердце всегда тяжело. Но тонуть в холодной воде, когда тебя затягивает под лед, тоже не сладко. Так что ты прости меня, шляпа, за то, что я доставил тебе некоторые неудобства». Я так и доехал до особняка Жоржа с петлей из стальной струны на шее. Сончик освободил меня сразу, как только я заглушил мотор и отдал ему ключи. Я был готов к тому, что он сейчас обыщет меня и найдет спрятанный за поясом сентинел, но бывший ОМОНовец то ли нарочно, то ли по забывчивости упустил эту немаловажную процедуру, и в особняк я вошел с оружием, что, как уже известно, было моветоном. Ни вьетнамца, никого бы то ни было из охранки я не встретил на своем пути. Казалось, особняк после гибели хозяина опустел, лишь по-прежнему громко чирикали волнистые попугайчики в зимнем саду, да журчал маленький водопад. Сончик приказал нам подняться по лестнице, идущей вдоль стены, на балкон, нависающий над зимним садом. Оттуда провел небольшую, совершенно пустую комнату без окон. Ее стены, пол и потолок были обиты мягкой ворсистой тканью, оттого она напоминала внутренность шкатулки. Сончик закрыл за нами дверь и щелкнул замком. Анна, оставшись со мной наедине, тотчас опустилась на пол и прислонилась спиной к стене. «Опять тюрьма», — прошептала она. Это были ее первые слова, произнесенные с момента нашей встречи. Я кинулся к ней, встал на колени и прижал ее голову к себе. Волна жалости захлестнула меня, когда я представил, сколько пришлось пережить ей за этот месяц. «Где тебя держали?» — спросил я. «Ты здорова, ничего не болит?» Это была несвоевременная участливость, и Анна в ответ лишь отрицательно покачала головой. Она была права, сейчас надо было говорить о более важных вещах. Я сел рядом с ней, обнял ее за плечи, зарылся носом в распущенные волосы и на ощупь нашел губами ее ухо. Я шептал ей очень тихо, и это был не столько план действий, сколько слова любви. Прошло около часа, она дремала, лежа у меня на груди, когда дверь отворилась. Я поднял голову. Тяжелая тень заслонила с собой свет, хлынувший из дверного проема, как вода через корабельную пробоину. «Ну что застрял?» — сказал кто-то. Дверь захлопнулась. Опять клацнул замок. Возвышаясь, как маятник, передо мной стоял Влад. — Привет, Кинг-Конг, — сказал я ему. — Не ожидал я тебя здесь увидеть. Влад ничего не ответил. Он зачем-то двинул кулаком по двери, словно хотел проверить ее на прочность, а затем сел на пол в противоположном углу. Рядом со мной зашевелилась Анна. У нее заболела спина, и она, подняв над головой руки, сладко потянулась. Мне было страшно смотреть на выражение ее лица. «Ой, миленький мой!» — воскликнула она, глядя на Влада. «И ты здесь! Это кого же я должна благодарить за такой подарочек? Да я даже мечтать не могла о том, чтобы лицезреть твой сладкий образ!» От этого приторно-притворного тона мне становилось не по себе. Анна встала на ноги и, виляя бедрами, словно была на подиуме, подошла к Владу. — Котик, — сказала она, присаживаясь на корточке рядом с ним, — с тобой все в порядке? Тебя не били? Денежки поди отдавать жалко, а дяди эти нехорошие могут сделать бобо. — Пошла вон, — огрызнулся Влад из-под ладони, которая прикрывал глаза, словно от Анны шел нестерпимо яркий свет. «Дерьмо», — сказала Анна уже другим тоном, встала и той же походкой вернулась ко мне. «Еще одно оскорбление», — предупредил Влад, — «и я намылю тебе физиономию». «Не намылишь», — сказал я, вытаскивая из-за пояса сентинел. «Вот дебилы, уроды, кретины!» — вдруг изо всех сил завопил Влад, вскочил на ноги и, вскинув вверх кулак с оттопыренным средним пальцем, «я имел вас всех, и не надо пугать меня своей сраной хлопушкой! Что вы мою совесть треплете? Я нашел это золото, я, и мне положено 90%, а вам, как носильщикам, 10%. Если бы не уголовные дружки в Ацуры, то я бы ни за что не согласился делиться поровну». «Я всегда знал, что он падаль», — произнес я. «Но что до такой степени?» «Я взял лишь то, что мне причиталось». «Ты мне бомбу в дипломат подложил, гадина», — устало сказал я, как обвинитель, легко выигрывающий процесс, ну, уставший от жалкого лепета адвоката. «Еще надо доказать, что это сделал я», — неубедительно огрызнулся Влад. «Предупреждаю вас, дружки хреновы. Будете наезжать, разобью морды». «Наезжать?» — усмехнулся я. «Да я просто пристрелю тебя, и на этом наш затянувшийся разговор закончится». «Рука дрогнет, сопляк», — загудел Влад. От обороны он переходил в наступление. «Анку взяли, а ты вместо того, чтобы по ее следам кинуться, в банк сразу пошел. Как же, бабки в первую очередь». «Что?» Я даже опешила от такой наглости. «Я пошел в банк? И это говоришь мне ты, Иуда, ублюдок? Это говоришь ты, кто натравил на Анну Тарасова со своими шалопаями? Скотина! Это чтобы от ментов откупиться, ты сказал, что у Анны в квартире 3 килограмма антикварного золота лежит, а в моем личном сейфе еще 6. Продажная шкура. Дебил, переросток!» «Нет, видит Бог, я тебя сейчас урою!» Влад насупился и угрожающе двинулся на меня. «Ты куда мое золото дел, свинья?» — спросил я. «В Эликсбанке, в личном сейфе, арендованном на мое имя!» Не без удовольствия признался Влад. «Номер 3 шестерки. Иди возьми, если сможешь». «Я отдам твои гнилые потроха одичавшим псам, чтобы они превратили тебя в дерьмо», — пообещал я. «Что ты сделаешь?» «Заткнитесь оба!» — крикнула Анна. Но было поздно. Влад уже не управлял собой. Разъяренным боком он ринулся на меня. Я едва успел вскочить на ноги. Принимать боксерскую стойку было и поздно, и бесполезно. В рукопашной Влад был намного сильнее меня. «Стоять, гнида!» — заорал я, поднимая руку с револьвером и направляя ствол Владу в грудь. «Стоять или выстрелю!» Влад уже ничего не соображал. В последний момент я услышал, как Анна истошно закричала: «Не надо!» Грохнул выстрел. Влад, словно налетев на невидимое препятствие, мгновенно остановился и, сдавленно застонав, мешком повалился на ковер. Белая рубашка под кожаной курткой в секунду окрасилась кровью. Я успел подумать, как много в нем крови. Револьвер вывалился из моей руки. Оцепенев, я смотрел на лежащего на ковре бывшего друга и не мог поверить в то, что сделал. Анна, оборвав крик, закрыла лицо ладонями, не смея оторвать их от глаз. На звук выстрела открылась дверь. На пороге появился какой-то тонкий малорослый человечек в черном. Я не сразу узнал в нем вьетнамца. «Вы что, обалдели?» — испуганно зашептал он. Не поворачивая головы, я произнес: «Пошел вон». Дверь захлопнулась. Она, наконец, оторвала руки от лица и с ужасом взглянула на лежащего Влада. «Ты?» — прошептала она. «Ты что сделал? Ты убил его?» Я медленно отходил от шока. Тело, распростертое на мокром от алой крови ковре, уже не вызывало леденящего чувства ужаса. «Да», — ответил я. Голос был слабым, связки болели, как если бы я обжег их спиртом. «Убил. И правильно сделал. За все то, что он сделал...» «Господи!» — тихо запричитала Анна и на коленях подползла к Владу. «Господи! Какой ужас! Что же это происходит? Куда ты смотришь, Господи?» Она пыталась перевернуть его на спину, но обмякшее тело было тяжелым, намного более тяжелым, чем было при жизни. Плечи Анны стали содрогаться от рыданий. Она с трудом сдерживала вопль, прижалась лицом к еще теплому плечу Влада. «Нет, нет!» — стонала она, раскачиваясь, как болванчик. «Не может быть! Только не это! миленький, родненький мой, встань, прошу тебя, не умирай!» Я остолбенел, я не верил своим глазам. Какие-то глупые утешения стали срываться с моих губ. «Анна, зачем ты так? Он не достоин твоих слез. Ты слышишь меня? Он нас предал! Он втоптал тебя в грязь! Он променял тебя на золото!» «Молчи!» — страшным голосом крикнула Анна. «Ты ничего не понимаешь! Он меня любил, так как никто! Ты безмозглая тупица! Ты убил его! Ты ничего не понимал в наших отношениях! Он всего лишь ошибся! Его самого обманули!» «Дура!» — не стерпел я. «Ты сошла с ума, пока сидела в своем чулане! Этот гад вытер от тебя ноги! Он обошелся с тобой, как с половой тряпкой! А ты сейчас размазываешь сопли по его поганому трупу! Да я с радостью в тюрьму за него сяду! Ясно тебе, истеричка!» «С радостью? Сядешь?» — медленно повторила Анна, словно смысл этих слов не сразу дошел до нее. «Ты сядешь и будешь жить, а Влада закопают?» Ее лицо исказило судорога. Качая головой и не скрывая жуткой улыбки, Анна медленно вытянула руку в сторону, и когда я понял, что она собирается сделать, револьвер был уже в ее руках. «Ну-ка, Вацура, встань к стенке!» — задыхаясь, прошептала она, сдувая тонкую прядь, упавшую ей на лоб и двумя руками направляя ствол оружия мне в лицо. «Встань! Встань, герой! Ты же смелый, сильный! Ты с такой легкостью убил безоружного человека!» «Ты совсем спятила, шизофреничка!» — произнес я, чувствуя, как немеет спина. «Ты рехнула, Санюта!» «Встань!» — диким голосом крикнула она и дернула стволом. Я не смог ослушаться и прижался спиной к стене. «Слушай же меня теперь, дрянь!» — произнесла она, отступая от меня на шаг. «Я любила Влада. Я всегда его любила. А тебя ненавидела, потому что ты самовлюбленный, высокомерный кобель. Ты вынуждал меня унижаться перед тобой, все время намекать про наше будущее, первый поднимать вопрос о замужестве. Я словно вытягивал из тебя слова любви, а ты, чувствуя себе цену, изгалялся, наслаждался властью над женщиной. А Влад, он относился ко мне как к святой. Только рядом с ним я чувствовала себя женщиной. А ты, дрянь, выстрелил в него. Нет, ты не сядешь в тюрьму с радостью. Ты сейчас встанешь на колени и попросишь у Влада прощения. Ты сейчас будешь каяться над его телом. Ну, вставай же на колени. Считаю до трех. Раз. Меня словно ледяной волной окатило. Я смотрел на Анну и не узнавал ее. Она отдает отчет своим словам. Она понимает, о чем говорит. Любила Влада? Ненавидела меня? Но этого не может быть. Мое сердце не обманешь. Постой, Анна. Я понял, что она уже не шутит и действительно способна выстрелить. Давай поговорим спокойно. Возьми себя в руки. Да, я возьму себя в руки. И все-таки сумею выстрелить. Хотя мне будет и непросто это сделать. «Два!» «Да остановись же ты, психопатка!» — рявкнул я. Волевой крик иногда действовал на нее успокаивающе. «Влад первым кинулся на меня, и у меня не было другого выхода. Ты вспомни, что Влад рассказал о твоем золоте милиции. Он не стоит твоего мизинца. Очнись! Подумай, что ты делаешь!» Она пригибала голову. Ее безумные глаза опустились до уровня прицельной планки. «Три!» — тихо произнесла она. Я надеялся, что она все-таки не выстрелит, и в первое мгновение не понял, почему перед глазами вспыхнуло пламя, и меня откинуло на стену, словно я был вратарем, и на лету поймал быстрый мяч. Крикнув, я схватился за плечо и сжал его изо всех сил. По руке, под рукавом, побежала теплая липкая струйка. Ковер подо мной стал покрываться красными пятнами. Не знаю, как долго я еще колебался. Каждая секунда могла стать последней в моей жизни. Опережая мысли, уподобляясь раненому зверю, я кинулся на Анну. Она вскрикнула, попыталась снова поднять револьвер, но не успела. Тяжестью тела я опрокинул ее на пол и схватил обеими руками за горло. «Придушу! Придушу!» — орал я, переполненный яростью. Она махала рукой, норовя попасть тяжелым револьвером мне по голове. Несколько сильных оплеух пришлись по лицу. Она слабела подо мной, и оттого я становился более жестоким. «Гадина! Ненавижу!» — хрипела подо мной Анна. «Врешь! Ты любишь меня! Ты всегда любила только меня! Всегда ненавидела. Господом Богом клянусь. Я поймал ее руку, в которой она крепко сжимала сентинел за запястье, и сдавил так, словно хотел выжать из лимона сок. Она закричала и заплакала от боли и бессилия, и в последнем отчаянном порыве попыталась направить ствол в меня. Грохнул выстрел. Я почувствовал, как по волосам на макушке прошла горячая волна. Свирепея от того, что мне никак не удается покончить с этой сумасшедшей бабой, я налег на ее руку всем своим весом, прижал к ковру и попытался разжать ее пальцы. Она закричала настолько пронзительно, что у меня заложило уши. В какое-то мгновение револьвер оказался между нами, и тотчас снова прогремел выстрел. Она сразу обмякла, сразу прекратила сопротивляться, как борец после сигнала судьи. Потрясенный страшной догадкой, я уперся руками в ковер и встал перед ней на колени. Широко раскрытыми глазами она смотрела на меня так, словно я был прозрачный. Прекрасные золотистые волосы налипли на ее влажный лоб, губы были крепко стиснуты, словно Анна хранила тайну под пытками. На ее голубом платье расползалось безобразное красное пятно под грудью, чуть выше живота. Она все еще сжимала сентинел, и ее палец лежал на спусковом крючке. «Анна!» — прошептал я. У меня не хватило смелости приложить ухо к ее груди. Я оказался трусом. «Анюта, ты меня слышишь?» Я отшатнулся от нее, встал на ноги и, не в силах пошевелиться, долго стоял над двумя телами. «Все», — подумал я, — «мы свое отыграли». Шатаясь, как пьяный, я хотел отойти в дальний угол, лечь лицом на ковер, чтобы не видеть Влада и Анну, как тихо со скрипом приоткрылась дверь, и в образовавшемся проеме оказалось лисье лицо Цончика. — Ну, блин, ты даешь, Вацура! — произнес он, посмотрев на трупы. Затем вошел в комнату, вытащил из кармана платок и, накинув его на револьвер, поднял еще теплое оружие. — Выходи! — добавил он с порога. — Поговорим! Я вышел вслед за Цончиком на балкон. Внизу журчал и щебетал зимний сад. Цвета морской волны попугайчик пролетел мимо моего лица, едва не задев мой нос крылом. «Идем, идем!» — поторопил меня Цончик, видя, что я задержался на балконе, не в силах совладать с нахлынувшей на меня песней жизни. Мы спустились вниз. Под ветвью пальмы стоял белый пластиковый стол. На нем зеленые ракеты бутылок шампанского, колбы для льда и бокалы. За столом, откинувшись на спинку и закинув ногу на ногу, сидел вьетнамец. Увидев меня, он сузил глаза, натянуто улыбнулся и кивнул на стул. — Садитесь, господин Вацура. Цунчик опустился на стул рядом с вьетнамцем, придвинул ему сентинел в платке и стал цедить шампанское, время от времени подливая себе из бутылки. — Больно? — поинтересовался вьетнамец, скользнув взглядом по моему плечу. — Не очень. — Ну и хорошо, — кивнул узкоглазый. — Я все равно не смог бы тебя перевязать. Это рушило бы наш сценарий. Максимум через час ты должен покончить жизнь самоубийством. И он, аккуратно развернув платок, многозначительно посмотрел на револьвер. Глава 22. Сончик плеснул мне в бокал шампанского. — Надо в последний раз поухаживать за своим двойником, — сказал он, вынимая при помощи пластмассовых щипчиков кубик льда и опуская в мой бокал. Я не притронулся к нему. — Может, налить тебе водки? — спросил вьетнамец. Я отрицательно покачал головой. — Он переживает, — усмехнулся Цончик. — Грохнул двоих своих друзей. — Правильно сделал, — кивнул вьетнамец и поджал тонкие губы, окруженные глубокой складкой. И глаза, похожие на два черных солнца, почти зашедших за горизонт, стали холодными и жесткими. — Всех, кто перестает быть верным тебе, надо уничтожать. И тогда тебя никто и никогда не предаст. Золотое правило, Вацура. «При первой встрече Влад, конечно, производил серьезное впечатление», — сказал Цончик, играя бокалом. «Но только при первой встрече. Потом только дурак мог поверить в его благородство и верность». «А на меня он и при первой встрече не произвел впечатления», — сказал вьетнамец. «Знаешь, когда я понял, что он фуфло?» — спросил меня Цончик. «Не тогда, когда подложил тебе кейс с бомбой, а когда мы задержали его по совершенно пустяковому поводу». За нарушение правил временной регистрации в Москве. Он чуть не обгадился от страха и сразу же рассказал Тарасову, что знает женщину, которая хранит у себя дома несколько килограммов золота, добытого незаконным путем. А потом я узнал, что Анна была едва ли не его невестой. Нормально, да? Они не боялись говорить мне правду. Для них я был уже покойник. Человеку, который вычеркнут из жизни, как лучшему другу можно доверить самой сокровенной тайны. «Смотри, как глазки у Вацуры заблестели», — сказал вьетнамец, кивая на меня. «Интересно, правда? Хочется узнать, как мы вас всех облапошили, да?» «Хочется», — ответил я и облизнул пересохшие губы. «Влад хоть и сволочь, но он не знал, что Анну мы взяли недели раньше. И, конечно, не по его наводке», — продолжал Сончик. «Как только она приехала из Закарпатья, Тарасову сразу же сообщили о крупной контрабанде золота. Но Владу мы не сказали, что Анна давно у нас в руках. Сделали вид, что слышим о золоте впервые. Решили, пусть человек до конца жизни помнит, что он предатель. Жизнь, правда, у него оказалась короткой». «Значит, Влад здесь вовсе ни при чем? Не по его наводке в Анну взяли?» — ужаснулся я. «Тарасов говорил мне, что она в колонии. Зачем он лгал?» «А Тарасов вообще очень лживый мужик. Он всегда хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. И красуется даже тогда, когда вымазан дерьмом с ног до головы. Причем все это видят», — ответил вьетнамец. «Мой покойный шеф именно за это качество презирал его. Кроме того, про колонию он соврал для того, чтобы набить цену за свои услуги. Из чулана вызволить намного проще, чем из колонии. Но обставил он все довольно ловко». «У него были на руках все документы», — продолжал Сончик, подливая себе в бокал. «К ней пришли люди в милицейской форме, представили разрешение прокурора на обыск, нашли среди посуды пистолет, зафиксировали все это при понятых в протокол. Словом, не придерешься». «Золото, естественно, при понятых не находили?» — спросил я. «Естественно», — закивали головой Сончик и вьетнамец. «Понятыми были я да Нгуен», — сказал Сончик, кивая на вьетнамца, «а обыскивал квартиру Павел Григорьевич. И золото перешло в руки тех, кто наделен большей силой и властью». Он был страшным циником, этот бывший ОМОНовец, похожий на индейца. Поднявшись со стула, Сончик подошел к тяжелому, покрытому искусственным мхом фундаменту водопада, присел возле него, потянул за выступ и открыл маленькую дверку. Просунул внутрь руку и вытащил оттуда один за другим два мешочка, в каких школьники носят сменную обувь. — Ты хоть раз видел эти солнечные слезки? — спросил он, водружая мешки на стол. Сунул руку в один из них, пошарил там с загадочным видом фокусника и выудил монетку. Как шайба по льду, она заскользила по столу и остановилась рядом с моей рукой. «Один прокол был у Тарасова», — сказал вьетнамец. «Он совсем не умел делиться». «Жаба задушила», — пояснил Сончик. «Нам досталась самая тяжелая работа, а получили мы гроши. Будь другом, верни монетку, она тебе совсем ни к чему». «В общем, решили мы все переиграть и поделить золото Анны по справедливости», — перехватил эстафету вьетнамец. «Надо было решить две задачи. Первую — найти, где наши шефы хранят свои доли, и вторую — незаметно очистить тайники. Тут выяснилось, что у нас появился конкурент, и мы, чтобы не открывать Америку, воспользовались старым добрым правилом. Кто нам мешает, тот нам и поможет». «Ты говоришь про Вику?» — спросил я. «Про нее, милую, про нее!» — кивнул Сончик. «Вика напоминала мне старуху у корытой сказки Пушкина. Пределов ее алчности не было. Она мечтала просто подавиться золотом». Он взглянул на вьетнамца. «Сколько раз она приезжала к Жоржу?» «Я уже со счета сбился», — ответил Нгуен. «Почти каждый день, между 2 и 6 часами вечера. Выйдя из машины, она сразу кидалась в объятия Жоржа и, не дойдя до дверей, начинала сбрасывать с себя одежду. Жорж, тупица, совсем потерял голову. Она вела из него веревки. Я уверен, что это была ее идея — ограбить дачу Тарасова, немедленно развестись с мужем и уехать вдвоем с Жоржем за границу». Нгуен потянулся за новой бутылкой, открыл ее, выстрелив пробкой в потолок, и налил себе, кажется, первый бокал. «Мне было жалко ее разочаровывать», — продолжал он, «но каждый день видеть ее наивные глаза было невыносимо. Я как-то шепнул Вике, что Жорж банкрот, никакой недвижимости за границей у него нет, и никому он там вообще не нужен, и предложил свои услуги». «Ей сначала просто захотелось трахнуться с тобой», — Уже изрядно захмелев, рассмеялся Цончик. «Ты же экзотика, а у нее никогда еще не было вьетнамцев». «Дело не столько в экзотике», — спокойно объяснил Нгуэн. «Во время войны во Вьетнаме я был завербован американскими спецслужбами и вместе с последним батальоном морской пехоты вышел из Сайгона. В США я получил гражданство, был сначала безработным, потом торговал наркотиками, потом поставлял тайваньских девушек в публичные дома Нью-Йорка. Заработал несколько миллионов, купил особняк, открыл несколько специализированных аптек, и вот 3 года назад встретил Жоржа. Он предложил мне открыть совместную фирму и поставлять в Россию лекарственные препараты. Лекарство это было, конечно, ширма. Мы гнали в Москву наркоту. Жорж обеспечил мне крышу. В качестве слуги и личного повара я оставался в тени и не привлекал внимания спецслужб. Вот так-то. Чувствуя деньги, Вика становилась управляемой, как марионетка. Когда я рассказал ей о своем капитале в США, она столь же легко, как и Тарасова, предала Жоржа и стала моей любовницей. «Так кто? Ты или Жорж обчистил дачу Тарасова?» — спросил я ошарашенной солидностью преступного опыта у щупленького Нгуэна. «Жорж», — сверкнул черными глазками вьетнамец, — «зачем мне надо было туда соваться, если все было на контроле у Вики?» Она хорошенько накачала Тарасова водкой на какой-то презентации, привезла его на московскую квартиру и осталась с ним. А Жорж той ночью вместе со своим бычком залезли на дачу Тарасова и взломали тайник. «Все ясно», — сказал я, уже отчетливо прослеживая цепочку событий. «Утром, когда Тарасов вместе с Викой неожиданно приехали сюда и застали меня в столовой, ты выстрелил Жоржу в затылок». «Обижаешь», — нечленораздельно произнес Тончик и потянулся за бутылкой, которую открыл Нгуэн, хотя бокал его был полон до краев. «Это не моя работа». «Жоржа застрелила Вика», — пояснил Нгуэн, — «причем тем самым Макаровым, который я забрал у тебя. Мне нужно было алиби, и я в момент убийства находился в гараже вместе со слесарями. Вика сначала развязала Жоржу руки, которые ты ему связал, потом намазала ему шишку на затылке вьетнамским бальзамом. Жорж, полный чувств благодарности, показал ей тайник, куда спрятал свою долю золота и долю, украденную ночью с дачи Тарасова. Вика, изображая восторг, без труда завалила Жоржа на постель и выстрелила ему в затылок. Я встретил ее в коридоре, где принял от нее эти мешочки». «Ну как, тащишься?» — спросил Цончик. Ему было жарко, он махал на раскрасневшееся лицо журналом.